Глава 5. «Папа! Папочка! Родненький!» Ольга билась в истерике, хватая лежащего за одежду и тряся, словно пытаясь разбудить. «Ольга, не надо! Все, успокойся!» Я пытался ее оттащить от тела, но не смог. «Папочка!» «Сердце?» — коротко констатировала Стаханова, поднимаясь. «Нужно вызвать полицию. Они зафиксируют». «Нет! Нет!» Ольга глянула на меня красными заплаканными глазами, потом на Стаханову. «Ну чего вы стоите? Помогите же ему! Лечите его! Лечите! Не стойте!» «Ольга!» «Нет! Нет! Это неправда!» Она начала вновь плакать. Вокруг тела встали все — прислуга, охрана, члены семьи. И каждый смотрел на распростершегося на полу Вяземского, еще не веря в произошедшее. «Выйдите отсюда!» — рявкнул я, вдруг разозлившись. Прислуга начала медленно покидать комнату. «Татьяна Валерьевна», — начал я, — та обернулась. «Это из-за меня?» — Стаханова покачала головой. «Нет, тут ты ни при чем. Но ведь я его ударил. Атрибут». «Я знаю. Вяземский предусмотрительно показал мне след. Я сняла с него отпечаток Дарка. Так что ты тут абсолютно ни при чем. Слабое больное сердце — вот и все, что его убило. Предполагаю, скорее всего, острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда. Без шансов». Стаханова глянула на Вяземского. «Он наблюдался у меня с сердцем, были жалобы. Проходили с ним периодически лечение. Через 2 недели должен был повторный курс проходить как раз. Не успел». Через 20 минут приехал заспанный полицейский. Сухо опросив всех, он составил протокол, собрал со всех подписи и уехал. Стаханова помогла вызвать бригаду врачей, и те увезли тело в морг. После того, как врачи уехали, дом словно опустел. «Что теперь? Что дальше?» — спросил я у Стахановой, еще до конца не осознавая случившееся. Мне было тяжело представлять это. Умер глава семейства Вяземских, на котором все и держалось. Не ушел куда-то на время, не спрятался. Умер. Но едва мысль вошла в голову, словно вбитый гвоздь, Вяземский-старший мертв окончательно бесповоротно, я испугался. По-настоящему испугался. Я понимал, что сейчас начнется что-то глобальное. Я и сам не знал, что именно. Глава рода мертв, а значит, скорее всего, последует некий передел власти, денег, влияния. Уж в этом я не сомневался. Наверняка подключится чета Герценых, им это смерть на руку. Им земельный удел вернуть — дело принципа. Я сжал кулаки. Нет, просто так я им этого не дам сделать. «Что дальше?» — повторила мой вопрос Стаханова и задумалась. «Думаю, в скором времени надо организовать похороны. Это очень хлопотные и затратные занятия. Потом чтение завещания. Думаю, нужно сообщить старшему брату Александру, вызвать его из другого города, где он проходит обучение. Скорее всего, к нему и перейдет управление рода. Конечно, не в самые хорошие времена, но обстоятельства диктуют свои условия». Я кивнул. Стаханова права. Нужно сейчас заняться всеми делами, связанными с похоронами. «Если понадобится моя помощь, ты мой телефон знаешь», — сказала лекарь. «А теперь я пойду». «Спасибо вам, что так быстро приехали». Стаханова грустно улыбнулась. «Хоть и быстро, но опередить смерть не успела». «Папочка!» — всхлипывая, продолжала Ольга, глядя на то место, где совсем недавно лежал отец. «Нет, это все неправда. Дурной сон. Просто сон». «Необходимо поддержать Ольгу». Я попросил Нянзу принести каких-нибудь успокоительных капель, напоил ими сестру. Потом отвел ее в комнату и отпускал до тех пор, пока она не успокоилась окончательно. Девушка еще некоторое время хлюпала и шмыгала носом, потом затихла и незаметно уснула. Я тоже пошел к себе и едва лег на кровать, как моментально отрубился. Я оказался прав. Смерть главы клана Вяземских прозвучала среди аристократов, словно гром среди ясного неба. С раннего утра к нам посыпались звонки, целый шквал. Я дал команду Нянзу говорить очень кратко, ссылаясь на то, что скоро будет объявлена официальная информация, а по возможности и вовсе не отвечать на них. К 7 утра приехал Щедрин. Увидев меня, он долго расспрашивал о произошедшем. Я отвечал сухо. Поняв, что с меня подробностей не добиться, Щедрин пошел к Ольге. Потом позвонил Бартынов, мне на сотовый. Просто спросил. «Это правда?» «Да», — ответил я. «Когда?» «Вчера вечером». «Прими мои соболезнования». И положил трубку. Я долго смотрел на телефон, не зная, как на это реагировать. Новость о смерти отца Александру, старшему сыну, сообщил не Анзу. Ни Ольга, ни я, ни Егор не смогли этого сделать. И слуга любезно согласился сделать это за нас, сказав, что с самого детства нянчился с Александром. Старший брат смерть отца принял сдержанно. Сказал, что немедленно едет к нам. Начали приготовление к похоронам. Прибыл по просьбе Ольги Эммануил Рудольфович. Увидев меня, весьма удивился, но лишних вопросов не задавал, все время глупо улыбаясь. Адвокат сообщил, что необходимо подготовить письмо в нижнюю палату, да и верхнюю желательно тоже, и в канцелярию Его Величества Императора тоже бы не помешало бы. Официальное обращение к аристократам в связи со смертью Вяземского-старшего, того требовал протокол. Я согласился. Эммануил Рудольфович любезно согласился составить письма, и вскоре мы все, представители рода от своей фамилии, подписали их. Я, Егор, Ольга. Текст писем был сух, как сказал Эммануил Рудольфович, ни к чему получателям излишняя информация, которая может сыграть против нас. В письмах лишь говорилось, что такого-то числа, скоропостижно от сердечной болезни, скончался глава клана Вяземских, Петр Вяземский, боярин первой гильдии Нижней палаты заседания. Похороны ожидаются в ближайшее время. «Я лично прослежу, чтобы письма были доставлены куда нужно», сказал Эммануил Рудольфович, запаковывая в конверты гербовой бумаги с текстом и нашими подписями. «Еще раз соболезную о столь невосполнимой утрате». «Благодарю», — ответил я. Так получилось, что все приготовления и суета легли на мои плечи. Ольга была не в состоянии, а Егор, средний сын, еще глубже погрузился в себя, отгородившись от внешнего мира и подолгу просиживая у себя в комнате. «В ближайшее время мы будем зачитывать завещание», сообщил адвокат, вернувшись после отправки писем к нам. «Так того требовал ваш отец». «Что это значит?» — не понял я. «Он совсем недавно менял некоторые пункты в нем, словно предчувствовал что-то». Эммануил Рудольфович смахнул с глаза несуществующую слезу. «И дал четкие указания по поводу чтения завещания в этот же вечер после похорон». «Почему такая спешка?» — не понял я. «Ну как же?» — пожал плечами адвокат. «Род остался без главы. Нужно срочно принимать бразды правления. Тут особо тянуть нельзя. Скорее надо как можно скорее». «Верно», — согласился я. «Вы сказали, что совсем недавно он изменял завещание?» «Верно». «Когда это было?» «Не могу сказать», — улыбнулся все той же мертвой кафельной улыбкой Эммануил Рудольфович. «Все даты, касаемые завещания, до его оглашения, являются конфиденциальными. Но могу сказать, что совсем недавно это произошло». Адвокат вновь улыбнулся и вышел из дома, оставляя меня наедине с невеселыми мыслями. Александр прибыл во второй половине дня. Только теперь я смог его увидеть впервые. Он был выше меня, крепок и чертовски похож на Вяземского-старшего. Особое сходство представляла небольшая бородка, точно такая же, как и у отца, только не седая, а темно-каштановая. Я даже опешил на несколько секунд, когда увидел входящего в дом Александра. «Привет!» — произнес он, пожимая руку Нянзу, который встретил его у ворот и помог с чемоданами. «Александр Петрович!» — радостно воскликнул китаец. «Сколько же вас не видел! Печально, что такие обстоятельства нас заставили встретиться!» «Печально!» — кивнул тот, оглядывая дом. «Сашка!» — Ольга выбежала встречать старшего брата на порог. Тот подхватил ее, обнял. «Ольга, выросла-то как!» Потом подошел ко мне, подчеркнуто холодно кивнул. «Привет!» «Привет!» — ответил я, глядя на парня и пытаясь понять, как он относится к своему младшему брату. Как оказалось, не очень тепло. «Слышал, ты атрибут открыл?» — спросил Александр с какой-то усмешкой в голосе. Я кивнул. «Молодец! Будешь помогать мне и выполнять мои указы, когда я стану новым главой дома». «Выполнять указы?» — вытянулся в лице я. «Ты меня за какую-то собачку, что ли, держишь?» Александр закатил глаза, начал говорить таким тоном, будто произносил прописные истины. «Во благо своего рода надо жертвовать всем, в том числе проглотить свою гордость и характер. А ты, как я погляжу, все такой же ленивый и эгоистичный малявка. Полегче со словами!» — я сжал кулаки. «А разве я не прав? Разве отец не вдолбил тебе в голову, что род — это все, и только благодаря ему ты тот, кто ты есть? Очень печально, что до тебя это не дошло до сих пор. Но ничего, я с тобой буду говорить по-другому. Как отец, не буду спуску давать и распускать вас». Не слишком ли ты быстро начинаешь тут в хозяина играть?» «Не слишком. Давно уже пора было тебя на место поставить. Попробуй сейчас». «Мальчики, вы чего?» — вмешалась в разговор Ольга. «Не время ссориться. Вспомните, что нас тут собрало». «Ольга права», — кивнул Александр. «Не будем устраивать сцен. Пошлите лучше в дом. Я сильно устал с поездки». Провожая взглядом заходящего внутрь Александра, я с ужасом думал о том, каким же будет его тираническое управление и как ему объяснять всю ситуацию с Бартыновым. Вторая стычка с Александром случилась у нас в этот же день. Когда стали составлять список тех, кого нужно будет пригласить на процессию, я сказал: «Анфиса тоже должна пойти, она ведь была его женой». «Исключено», — тут же отрезал Александр. «Почему?» «Насколько я знаю, она сейчас находится в башне, не так ли?» Александр глянул на Ольгу, та нехотя кивнула. «Это был прямой указ отца, и отменить его может только он сам. Или тот, кому перейдет власть. А пока такого не случилось, мы не имеем права нарушать его приказы». «Она должна проститься с отцом». «Чего она должна, а чего не должна, это не нам решать. Пока не решать», — уточнил он, и брови его надменно дернулись вверх. «Ты, как я погляжу, в протестные движения идешь. Все стараешься что-то нарушить. То на машине раскатываешь по городу, то магию используешь посреди оживленных улиц. Это юношеский максимализм, Максим, и это проходит. Надо вовремя расти». «Мы можем организовать присутствие Анфисы на похоронах, да хотя бы с той же охраной в сопровождении. Нельзя так поступать с людьми, не давая им проститься друг с другом», — продолжал настаивать я. «Нет», — отрезал Александр. «Да кто ты такой, чтобы решать тут за всех?» — не вытерпел я. «Ты, насколько я знаю, еще не вступил в права управления родом, так что иди к черту со своими замашками». «Как же грубо», — фыркнул Александр. «Может быть, еще и атрибут свой тут активируешь и всех нас вслед за отцом отправишь? Что? А ты думаешь, из-за кого он так рано на тот свет отправился? Думаешь, из-за кого у него нервы не выдержали и сердце остановилось? Из-за тебя? Из-за твоих дурных выходок? Я-то тут при чем? Притом!» Александр уже практически кричал. «Тебе выпала удача получить атрибут, а ты ведешь себя как мальчишка, вместо того, чтобы всецело служить роду. Что же мне теперь? Порвать себя на части из-за этого атрибута и раздать каждому, чтобы обидно не было? Надо будет, почему бы и нет? Во имя рода и жизнь можно положить». Я взглянул в глаза Александра, пытаясь понять, действительно ли он так считает, или это только слова, ничего не значащие, пустые. Собеседник надменно взглянул в ответ. «Мальчики, ну вы чего в самом деле? Хватит спорить, сколько можно?» Голос Ольги вдруг задрожал. Она готова была вот-вот разрыдаться. «Опять вы начинаете припираться?» «Извини», — первый произнес я. «Больше не будем. Но Анфиса, я считаю, все же должна быть на процессии». «Александр прав», — вдруг сказала Ольга, посмотрев на меня красными глазами. «Она под арестом. Его наложил отец, и отменить его никто не смеет до определенного времени». «Ольга, ты же сама знаешь, что эти обвинения ничего не стоят». Сестра стыдливо опустила глаза, и я вдруг понял, она не хочет спорить и вступать в конфликт с будущим главой рода. Себе дороже потом будет. Ну что же, предусмотрительно. Я ничего не сказал, молча пошел к себе в комнату. Пришла гадкая весть. На день похорон отца Герцены устроили бал. Официально, по причине юбилея обряда крещения Григория Герцена, которого, как оказалось, ровно 16 лет назад макнули в купель. Замечательная дата, так удачно совпавшая с печальным событием. Но я не сомневался, что на самом деле причина была иной. Герцены просто устраивают танцы на костях. И от этого мне становилось дурно. Излишняя злорадность не сыграла им на руку. Это заметили многие аристократы и на похоронах в полголоса обсуждали этот бал, осуждая и упрекая. Я же едва не горел от ненависти и злости. Всему есть предел, и этот предел Герцены сегодня точно перешли. На металлической табличке я прочел, что тут покоится, помимо прочего, и первая жена Вяземского-старшего, мать всех его детей. Вся обстановка, склепы, могильные плиты, кресты навевала на меня какие-то странные чувства. Спокойствие, холода, безмятежности. Едва я взглянул на него, как все проблемы, казавшиеся неразрешимыми, вдруг разом ушли. «Это вечное забвение тьмой», — произнесла смерть, появившаяся вдруг возле рядом стоящего склепа. Оперевшись на голову ангела, она с любопытством взирала на процессию. Самое прекрасное, что есть после перехода в мой мир. Ни проблем, ни горя, вечная тишина». «Иди прочь», — приказал я. Смерть лишь усмехнулась. «С моей территории меня гонишь? Не получится. Здесь моя власть». Смерть взметнулась вверх, к небу, черной рваной тенью закрыла половину небосвода. Потом с жутким хохотом опустилась на людей. «Они все мои. Когда-нибудь, когда наступит их час, они явятся ко мне, предстанут передо мной ноги, без своих регалий, медалей и званий». «Но не сейчас». Смерть вновь рассмеялась. «Разве это имеет значение тогда? Время для меня ничто. Я умею ждать». Смерть начала окутывать каждого идущего, словно змея. Их тела, шеи, облизывать острым длинным языком лица, оставляя влажные, слизистые следы. Но никто, кроме меня, этого не видел. Они не замечали смерть. «Иди прочь!» — вновь приказал я, не в силах выдержать эту мерзость. «Я умею ждать», — повторила смерть и растворилась в воздухе. «Все нормально?» — спросила вдруг Ольга. «Ты бледный, будто смерть увидел». «Нормально», — кивнул я, заикаясь, повторил. «Все, да, нормально». Ольга обняла меня, вновь всплакнула. Я похлопал ее по спине, успокоил. Процессия протянулась огромная. Множество машин, все черные, шли от самой дороги до склепа, двигались медленно. Из подъезжающих авто выходили главы родов, аристократы всех мастей. Машины сменяли другими, из которых выходили уже другие люди. Все они шли к гробу, который установили на специальной площадке. Каждый считал своим долгом лично проститься с представителем рода. От моря цветов, настоящих, неискусственных, пестрело в глазах, а от запаха становилось тошно. Аристократы подходили к нам и сухо что-то шептали, в основном соболезнования. Кто-то умудрялся сделать комплимент касательно стильной одежды, кто-то пытался разузнать, когда будет объявлено о том, что Александр станет главой рода. Я скрипел зубами, злился, но Ольга успокаивала меня, то и дело одергивая. Пришлось терпеть и что-то сухо отвечать. Среди целого потока людей были знакомые лица, которые я видел на званом ужине. Имен их я уже не помнил, но старался поздороваться с каждым и что-то ответить. Рядом со мной по левую руку был Щедрин, близкий друг Вяземского-старшего. Иногда он помогал мне, на ухо представляя тех или иных персон, попутно говоря, кто они такие. Как оказалось, очень много пришло не только с нижней палаты, но и с верхней. На процессию заглянул даже Бартынов. Он пожал руку Александру, о чем-то с ним поговорил. Александр тихо рассмеялся. Бартынов похлопал его по плечу. Потом подошел ко мне. Молча пожал руку. Я хотел было перекинуться с ним парой слов насчет нашего дела, но Бартынов быстро ушел. Сами похороны прошли словно под катком. Наваливалось что-то незримое, давящее, и я никак не мог понять, что же это такое. Пару раз пытался просмотреть местность магическим зрением, но никаких воздействий не обнаружил, а ощущение все не проходило. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что кто-то сверлит меня взглядом, нагло, в открытую. Я оглянулся, но не обнаружил наблюдателя. Были люди, кто поглядывал на меня. Но это были мимолетные взгляды, не несущие в себе такой угрозы, что я сейчас ощущал. И лишь когда я в очередной раз пробежался глазами по толпе, то случайно выхватил среди остальных прочих человека в черном. Он не был аристократом или представителем чьего-то рода. Это был человек из красных казематов, и он следил сейчас за мной. Я поднялся с места, хотел уже было подойти к нему, чтобы высказать все накопившееся внутри, как Ольга одернула меня. «Ты куда?» Я глянул на нее. Да, уходить посреди траурной процессии было не самой лучшей идеей. «Никуда», — ответил я, вновь выискивая взглядом незваного гостя. Его уже нигде не было, он скрылся в толпе. Священник долго отпевал усопшего, потом совершил необходимый обряд. После того, как оставшиеся люди простились с Вяземским, гроб закрыли и медленно погрузили в землю. Под плач и всклипы первые комья земли упали на крышку. Судьба и история Вяземского-старшего была закончена с последней горстью земли, которую бросили на холмик. Вечер также был спокоен. По настоянию Эммануила Рудольфовича, мы после похорон все собрались в гостиной нашего дома. Вместе с адвокатом в комнату зашел какой-то несуразный человечек лет под 60. Потирая маленькие, очень белые руки, он сел на кресло и стал наблюдать за всеми нами. Незнакомец был лысый, чуть заостренная голова, окантованная с висков сединой, живо вертелась в разные стороны. Мучнистое, одутловатое лицо походило на маску. На левой щеке возле носа виднелась большая белая бородавка. «Кто это?» — шепнул я Эммануилу Рудольфовичу на ухо. «Мой помощник, нотариус. Он будет следить за процессом оглашения завещания, по результатам которого оформит необходимый протокол, где вы распишетесь. Протокол будет отправлен в канцелярию императора». «Зачем?» — не понял я. «Сегодня будет оглашен наследник рода, болван!» — вмешался в разговор Александр. «Император должен знать, кто будет представлять Вяземских в Нижней Палате. Я имею в виду, зачем так спешить с оглашением завещания? Нельзя это сделать, к примеру, завтра. Все и так вымотаны похоронами». Александр презрительно хмыкнул. Эммануил Рудольфович ответил. «Это было требование вашего отца — прочитать завещание сразу же после его смерти, в этот же день». Потом, окинув всех взором, спросил. «Все здесь? Пожалуй, начнем». Лысый мужичок, пришедший с адвокатом, принялся что-то быстро писать. «Позвольте мне еще раз выразить свои соболезнования». После некоторой паузы начал Эммануил Рудольфович. Он сидел во главе дубового длинного стола, за которым мы обычно завтракали. Сегодня стол не был застелен скатертью, да и вокруг не сновала прислуга. В комнате собрались только самые близкие — Александр, Егор, Ольга и я. Также на оглашении завещания присутствовал и Щедрин. Он имел дальнее родство с семьей Вяземских и был приглашен адвокатом по требованию самого отца. Обстановка была напряженной. Александр все время курил, отпускал какие-то глупые шуточки, нервничал от нетерпения. «Петр был замечательным человеком», — продолжил Эммануил Рудольфович. «Я его знал не только как клиента, но и как простого человека, с которым мы были, не побоюсь этого слова, друзьями. Времена были разными, и мы прошли через многое, через радость и через грусть, через огонь, воду и медные трубы». «Может, уже начнем?» — не выдержал Александр, остервенело давя окурок в пепельнице и тут же доставая новую сигарету. «Саша!» — цыкнула на него Ольга. «Понимаю ваше нетерпение», — улыбнулся своей фирменной улыбкой адвокат. «Давайте начнем, верно? Все и так слишком устали за день». Эммануил Рудольфович раскрыл папку, достал оттуда запечатанный конверт. «Это завещание, составленное вашим отцом Петром Вяземским. Оно подписано им в присутствии меня и нотариуса, уважаемого Нестора Максимовича». Адвокат кивнул на сидящего лысого дядьку. «И мы присягаем в том, что составлялось оно без давления и угроз, осознанно, добровольно. Завещание запечатано в конверт. На конверте вы видите три печати с оттиском тотема вашего рода. Прошу удостовериться и подтвердить, что здесь нет никакого надлома и вскрытия. Также на печати наложен магический оттиск». Эммануил Рудольфович ковырнул красную печать, та сухо щелкнула и вдруг испустила розовое свечение. «В вашем присутствии я вскрываю конверт». Вторая и третья печать также испустили розовое сияние. Конверт был открыт. Эммануил Рудольфович вытащил гербовую белоснежную бумагу, на которой убористым ровным почерком было что-то написано. Адвокат нацепил на кончик носа круглые очки, прочистил горло. «Господи, дочитайте уже!» — вновь не выдержал Александр. Эммануил Рудольфович пристально посмотрел на него, сказал. «Помимо основного документа завещания, ваш отец оставил вам еще и письмо, которое тоже просил зачитать вам в этот день. С какого документа начнем?» «Завещание!» — тут же выдохнул Александр, не удосужившись даже спросить остальных. «С основного документа начнем, а потом уже и письмо прочтем». «Хорошо», — пожал плечами адвокат. «Как вам будет угодно». Эммануил Рудольфович отложил исписанный лист, взял другой. «Завещание составлено в закрытой форме. Это значит, что до смерти вашего отца никто не мог с ним ознакомиться полностью или частично. Такова была воля вашего отца. Конфиденциальность сохранена. Это ясно было по вскрытию печатей». Адвокат глянул на нас, убедившись, что вопросов нет, начал читать текст завещания. «Город Москва, 7 июля 2021 года. Я, Вяземский Петр Алексеевич, проживающий в городе Москве, в поселке Золотово, по улице Императорской 2, дом 5. Настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Первое. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также правом, данным мне моим отцом и им, и его отцом, передаю в наследование рода и управление оном, фамилии Вяземских и правом выступать от этой фамилии официально, а также управлением рода, каково было у меня». Эммануил Рудольфович поднял взгляд, выжидая театральную паузу. Александр усмехнулся. Он обмяк и готов уже был выслушать свое имя, бесспорный претендент на наследование всего. «Максиму Петровичу Вяземскому», — дочитал, словно отрубил адвокат. Возникшая пауза была громче любого звука. —